Он уже царствовал, но еще без короны и скиптра. Еще не мог назваться царем боговенчанным, помазанником Господним. Надлежало думать, что Борис немедленно возложит на себя венец со всеми торжественными обрядами, которые в глазах народа освещают лицо властителя. Сего требовали патриарх и синклит именем России. Сего без сомнений хотел и Борис, чтобы важным церковным действием утвердить престол за собою и своим родом. Но хитрым умом, властвуя над движениями сердца, вымыслил новое очарование. Вместо скиптра взял меч в десницу и спешил в поле. Доказать, что безопасность Отечества ему дороже и короны, и жизни. Так царствование, самое миролюбивое, началось ополчением, которое приводило на память восстание россиян для битвы с Мамаем. Еще в марте месяце из келии Новодевичьего монастыря, отправив гонца к хану с дружественным письмом, Борис 1 апреля сведал, по донесению воеводы Оскольского, что пленник, взятый казаками за Донцом в шибке с толпою крымских разбойников, говорит о намерении козы Гирея вступить в пределы московские со всею ордою и с 7000 султанских воинов. Борис не усомнился в истине столь мало достоверного известия и решился, не теряя времени, двинуть всю громаду наших сил к берегам Оки. Писал о том к воеводам убедительно и ласково, требуя от них ревности в первой важной опасности его царствования, в доказательство любви к нему и к России. Сей указ произвел удивительное действие. Не было ни ослушных, ни ленивых. Все дети боярские, юные и престарелые, охотно садились на коней. Городские и сельские дружины без отдыха спешили к местам сборным. Главному стану назначили быть в Серпухове, правой руке в Алексине, левой в Кашире, передовому полку в Калуге, сторожевому в Коломне. 20 апреля пришли новые вести. Писали из Белгорода, что татарин, схваченный донскими казаками на перевозе, сказывал им о сильном вооружении хана. Что толпы крымские, хотя и малочисленные, показались в степях и гонят везде наших стражей. Тогда Борис велел все изготовить для похода царского и 2 мая выехал из Москвы в ратном доспехе, взяв с собой 5 царевичей. Киргизского, Сибирского, Шамахинского, Хивинского и сына Кайбулина, бояр, князей Мстиславского, Шуйских, Годуновых, Романовых и других, многих знатных сановников и между ими Богдана Бельского, печатника Василия Щелкалова, дворян и дьяков думных, 44 стольника, 20 стряпчих, 274 жильца, одним словом, всех людей нужных и для войны, и для совета, и для пышности дворской. В Москве остался при царицах инокине Александре и Марии юный Феодор с боярами Дмитрием Ивановичем Годуновым, князьями Трубецким, Глинским, Черкасским, Шестуновым и другими. А при Феодоре дядька Иван Чемоданов. Сделали распоряжение в столице и на случай осады ее. Назначили воевод для защиты стен и башен, для отъездов, вылазок и битв вне укреплений.